Глава 49. Люси. «Эй», — говорит Эммет, возвращая меня в настоящее. Его голос звучит приглушенно из-за окна. Он открывает дверцу машины. «Лучше б я заперлась». Он опускается. Наши лица оказываются на одном уровне. «Не уезжай. Зайди в магазин на минутку». «Люси?» Доносится очень тихий голос Бена из моего телефона, который я положила на колено. Эммет опускает на него взгляд. «Кто это?» — спрашивает он. «Бен», — слабо отвечаю я. Не могу пошевелиться. Перед глазами стоит гневное лицо набросившегося на меня Эммета. «Привет, Бен!» — громко и радостно говорит Эммет и улыбается мне. Не знаю, видит ли он, насколько я поражена. Я слишком шокирована, чтобы чувствовать что-то еще. «Он так и будет висеть, или...» Эммет издает смешок. «Он сглатывает, и я понимаю. Он нервничает». У меня пересохло во рту. Эммет протягивает руку и берет мой телефон. Прикладывает к уху. «Слушай, Бен, Люси нужна пара минут. Она тебе перезвонит, хорошо?» Не знаю, протестует ли Бен. Эммет завершает звонок и кладет телефон, мой телефон, себе в карман. Нежно прикасается к моей руке. «Пойдем со мной. Налить тебе чего-нибудь?» Я качаю головой. «Я не могу пустить тебя за руль в таком состоянии». Он протягивает руку и берет мои ключи с пассажирского сиденья. Я вдруг осознаю, что потею. Я несколько минут просидела в нагревшейся машине. «Беги, Люси!» — кричит Сабби у меня в голове. «Беги!» «Пойдем со мной», — повторяет Эммет. Дотрагивается до моей щеки. «Я о тебе позабочусь». Он расстегивает ремень безопасности. Я и не поняла, когда пристегнулась. «Идем». Эммет кладет руки мне на плечи. «Давай выйдем из машины, хорошо, Люси?» Он говорит нежно. Это меня пугает, потому что в моей голове он кричит. Люси, 5 лет назад. Эммет бросился на меня, повалив нас с Сави. Мы обе оказались на земле. «Боже!» Сави первая поднялась и потянулась ко мне. Я схватила ее за руку. Эммет ударил ее. Мои ногти оставили следы на ее руке. Сави отшатнулась назад. «Тупая ты сука! Я тебя всю жизнь ждал. Я был хорошим. Я был тебе другом. И вот твоя благодарность!» Он схватил меня за грудки, рывком поднимая на ноги. Сави бросилась на него, обхватывая его шею. Эммет сморщился, завертевшись, и отпустил меня. Затем дернул Савви за руку и освободился, сбросив ее со спины. Развернулся и отчаянно потянулся ко мне. Я уклонилась, протянув руку Савви. Та схватила ее и бросилась бежать, потянув меня за собой. Мы бежали сквозь лес. Я осмелилась оглянуться через плечо. Эммета видно не было. «Черт!» Савви вдруг резко втянула воздух. «Бежим не в ту сторону!» Я остановилась и обернулась через плечо. Было темно и тихо. Мы убежали от дороги. Эммета нигде видно не было. Я едва ли не задыхалась. Машинально потянулась к сумочке за телефоном. Они остались в машине. «Твой телефон у тебя?» — спросила я. «Да». Она засунула руку в карман платья и достала телефон. И тут же поникла. «Чёрт, разряжен!» У меня потекли слезы. Я попыталась вытереть их трясущейся рукой. «Прости, зря я вышла из машины. Я не знала, что он...» Я шмыгнула носом. Сави покачала головой. «Ты не виновата. Но потом, как позвоним в полицию, пожалуйста, не забудь, что я, судя по всему, спасла тебя от изнасилования и смерти. Жду благодарности по гроб». Я засмеялась, несмотря на слезы. «Благодарность по гроб. Как скажешь». Сави взяла меня за руку. «Давай вернемся на свадьбу», — сказала она, указывая на темные деревья. «Эммет, наверное, поджидает нас у машины». «До свадьбы где-то миля, да?» «Да, но, как мне кажется, это самый безопасный вариант». Она наклонилась, чтобы снять туфли на каблуках. Я последовала ее примеру. «А ты уверена, что это в ту сторону?» Я подняла глаза к небу, будто каким-то чудесным образом должна была обрести способность ориентироваться по звездам, хотя я и при свете дня едва могла отличить юг от севера. Сави посмотрела налево, затем направо. «Хороший вопрос. Мы пришли оттуда, да?» Я махнула рукой в сторону. «Да? Я больше не вижу свет от моих фар». Она прижала ладони ко лбу. «Господи, как люди жили без телефонов?» «Подожди, мы были не так далеко от главной дороги. Давай прислушаемся, может, услышим машины? Тогда пойдем на шум». Огромная капля дождя приземлилась на мой правый глаз. Я удивленно моргнула. «Отлично», — сказала Сави, протягивая ладонь, на которую тут же упала еще одна капля. «Дождя нам только не хватало». Звук хрустящих листьев заставил меня развернуться. Из темноты выбежал Эммет, вознося что-то над головой. Это было похоже на молоток, но не строительный. Просто металлический прямоугольник на палке. «Бежим», — прошептала Сави. Мы бросились вперед, прорываясь сквозь деревья. Без каблуков мы были намного быстрее. Я бросила свои назад, надеясь попасть в Эммета. Не попала. Он только приближался. Сави отпустила мою руку. Она начала задыхаться. «Беги, Люси, беги!» Я попыталась снова взять ее за руку. «Не останавливайся! Я слышу машины!» «Нет, ты быстрее! Беги, позови на помощь, я с ним справлюсь!» «Ты не сможешь!» Тут я закричала, потому что меня кто-то больно дернул за волосы. Я отшатнулась и получила кулаком по лицу. Перед глазами заплясали звезды. Даже Мэтт так сильно меня не бил. Я лежала на земле, не помня, как там оказалась. Сави пригнулась, уворачиваясь от молотка в руках Эммета. Она бросилась на него, попыталась отнять молоток. Тот упал на землю с глухим стуком. Сави нырнула вниз за ним, пытаясь выудить оружие из грязи. Эммет дернул ее за лодыжку и потащил к себе. Она кричала. Я бросилась вперед, бросилась к ней. С головой у меня по-прежнему было что-то не так, в глазах стояли пятна. Я охватила пальцами ее руку и отчаянно потянула ее к себе. Я так в нее вцепилась, что у меня заболела рука. Вдруг Эммет выпустил ее и схватил что-то на земле. Взмахнул веткой, толстой и тяжелой. Ветка попала ей в голову. Сави со стоном повалилась на землю. Я поползла к ней. Она медленно села. Кровь стекала по ее лицу из раны на голове. Эммет стоял над нами, тяжело дыша. Он отбросил ветку в сторону и снова взял молоток. Я обхватила Сави обеими руками, пытаясь ее защитить. «Пожалуйста, перестань», — умоляла я. «Мы ничего никому не скажем, только перестань, пожалуйста. Мы хотели уехать. Мы уедем, и ты никогда больше нас не увидишь, я обещаю. Пожалуйста, Эммет». Он молча смотрел на меня сверху вниз черными глазами. «Люси?» — прорезал тишину голос Мэтта. «Сави! Эммет! Ребят, вы здесь?» Я замерла. Мы вернулись к машине, не к большой дороге. Я слышала машину Мэтта. Эммет оборвал мой крик ударом молотком по голове. Он едва ли задел левую часть моей головы, но этого хватило, чтобы меня повалить. Сави поймала меня, не дав упасть. «Мэтт, помоги!» — закричала она. Эммет снова поднял молоток. Я увернулась. Меня тошнило, у меня кружилась голова. Я открыла рот, чтобы закричать, но не смогла издать ни звука. Я подняла глаза. Эммет отвел руку назад, глядя мне прямо в глаза. «Это ты меня заставила!» — прорычал он. Молоток стремительно приближался к моей голове. Савви меня оттолкнула. Он ударил ее молотком так сильно, что треск ее черепа отдался эхом среди деревьев. Она рухнула мне на колени. Кровь растеклась по моему платью. Руки тоже покрылись кровью. В голове жужжало. «Савви!» Голос Мэтта был все еще далеко. Эммет обернулся через плечо, выругался и снова взмахнул молотком. Все почернело.